Дмитрий Гришин. Маркиза Ангелов. Солнечный зайчик привычно медленно полз и щекотно грел кожу. Опять мамочка поздно ходила на балкон курить и неплотно задернула шторы. Солнышко начало светить в глаза. Значит, пора вставать и начинать собираться. А то невыспавшаяся мамуля начнет суетиться со сборами и хвататься за все подряд. Тогда придется торопиться, и можно остаться без завтрака. И мы снова опоздаем в садик. Там на завтрак дадут печеньку и молоко с толстыми противными пенками, которые проскальзывают в горло, хоть я и цежу их зубами. Все из-за выпавшего переднего зуба. Получилась большая дырка. Зуб я положила под подушку, чтобы фея принесла мне денежку. Мне так мама посоветовала, и правда, все сбылось. Хочу в волшебную страну, но ненадолго. Просто поиграть с феями и гномами. Быстро пробежала босыми ногами по холодному полу и поставила на плиту старенький гнутый чайник со свистком. Кухня у нас маленькая, но уютная. Красивый тюль с блестками золотится на утреннем солнце. Диванчик продавлен в уютную впадину, где можно свернуться клубочком и немного подремать, пока вода закипает. Я уже приготовила свою любимую кружку с собачкой и мамину, большую, в золотых цветах, и засыпала в чайник зеленого улуна. Звук вскипевшего чайника — это обычный сигнал для мамы вставать. На условный свист высунулась мамина нечесанная голова, протирая заспанные глаза. «Ангел мой, беги чистить зубы и умываться. На завтрак сегодня хлопья». Ангелом меня зовет мамуля, потому что я Ангелина. А еще у меня светлые непослушные волосы, которые встают дыбом, если их расчесывать. Вокруг головы получается нимб, как у ангелов с картинок в книге у бабы Вали, нашей соседки. Волосы мама заплетает в косичку, тогда они лежат ровно, не разлетаются. Баба Валя сидит со мной вечерами, когда у мамы дела. Мама надевает красивое платье и уходит, а соседка укладывает меня спать. Часто мама возвращается поздно, и от нее плохо пахнет, поэтому она сначала идет мыться, а потом приходит ко мне и смотрит, как я сплю. Я делаю вид, что не знаю, что она так долго сидит, а иногда плачет. Раньше у нас был папа, но они с мамой постоянно ругались. Он кричал, что я не его дочь, и бил маму. Я спросила, почему так происходит, и мама сказала, что этот папа не настоящий, а мой настоящий отец в другом городе. Он не приезжает, потому что не знает нашего адреса, и мама тоже не знает адреса папы, но когда-нибудь узнает, и он приедет. Однажды ненастоящий папа пришел очень уставший. Я подошла поздороваться, а он оттолкнул меня так сильно, что я упала и ударилась головой о тумбочку. Меня увезли в больницу, а его забрали милиционеры. В больнице меня долго осматривали, возили по разным кабинетам и оставили ночевать. Я вечером гуляла перед сном по коридору и видела в больнице много темных облаков из маленьких роящихся лоскутков. Они висели на стенах, как копоть, прятались под кроватями, липли к больным. Над одним мужчиной была огромная черная воронка, а утром его не оказалось на месте. В той постели лежал уже другой человек. В палате шептались, что ночью он умер. Думаю, умер — это когда человек уходит за занавес. Я иногда вижу за ним тени, а иногда фигуры проходят через него и разговаривают со мной. Занавес видно всегда. Иногда он вдалеке, а в некоторых местах совсем рядом, так, что можно его коснуться рукой. Когда я рассказала маме про тень над человеком и что он, наверное, ушел за занавес, она очень сильно расстроилась стала гладить мою повязку на голове и попросила никому про это больше не говорить. Это будет только наш с ней секрет. Занавесы бывают темными и светлыми, а иногда это не полотно, а просто большое облако из отдельных клочков. Черный занавес очень холодный и немного липкий на ощупь, а светлый — теплый. Он не сплошной, а весь как облачное небо из небольших тучек, которые иногда складываются в забавные фигурки. Около комнаты врачей занавес светлый, и когда врачи выходят из комнаты, облачка вихрятся за ними, как крылья. Я когда вырасту, тоже хочу быть врачом. Они такие красивые с этими облачками. Зато лестница в подвал вся как паутина, затянута сеткой из черных жгутов. Я спустилась вниз, но медсестра на меня накричала и прогнала, но я успела увидеть надпись «Морг». Это туда увозят умерших, наверное, потому там так темно. Я заспешила вверх по лестнице, но на площадке поскользнулась на мокром полу и схватилась за стену, уходящую вниз. Другая рука оказалась на светлом занавесе. Через меня потек какой-то щекочущий ток, но не такой, как электрический. Меня один раз ударило током от елочной гирлянды. Я хорошо помню, как у меня на время отнялась рука. Этот ток был даже приятным. В руках покалывало, внутри становилось тепло, как от чашки горячего какао. Я и раньше замечала эти облака, но как-то вдалеке, смутно, краем глаза. После удара по голове я стала очень четко видеть тени вокруг людей. Светлые похожи на завитки белого дыма, а черные большие напоминают пепел, летящий от костра, когда там жгут бумагу. Кажется, что они живут своей жизнью, плавают вокруг нас, то собираясь вместе, то снова разлетаясь. Иногда цепляются к теням человека, тогда его тень светлеет или темнеет. Когда светлые частички сталкиваются с темными, то белые исчезают. Но и темные скручиваются и облезают по краям. А после того, как я соединила руками темный и светлый занавес, я смогла дотрагиваться до завитков и ловить их руками. Однажды утром по дороге в садик я увидела бабу Валю. Она шла навстречу нам с мамой, и вокруг нее вращался черный конус. Тогда я сильно раскапризничалась. Мама рассердилась, она сильно торопилась и оставила меня соседкой. Та плохо себя чувствовала, но согласилась посидеть со мной. Когда бабе Вале стало совсем плохо, я принесла ей лекарства, вызвала скорую и до приезда врачей гладила бабушку, стараясь убрать темные частицы. Они неохотно прилипали к моей ладони. Другой рукой я ловила светлые частички. От моей руки шло тепло, и облако вокруг старушки понемногу светлело. Бабу Валю увезли в больницу. Врачи сказали, что я молодец, еще немного бы, и они не смогли бы помочь. Санитары несли ее на носилках. Рука безжизненно свисала, но я видела, что тени светлеют, и опасность миновала. Из угла вылез темный комочек. Я его раньше иногда замечала. Он немного высовывался сквозь занавес и с любопытством разглядывал все происходящее. Я его называла про себя Кузей, потому что он напоминает домовенка из мультфильма, такой же взъерошенный и с большими глазами. В этот раз он подплыл совсем близко ко мне, и я смогла до него дотронуться, потому что на руках оставались темные пятнышки от тени бабы Вали. Он урчал и слизывал эти пятна, пил из ладони, словно из блюдца, при этом сам становился немного плотнее. Я собрала несколько белых частиц, но он шарахнулся от меня и скрылся в своем углу. Баба Валя очень нас с мамой благодарила и сама часто напрашивалась посидеть со мной. Они сидели на кухне и разговаривали, уложив меня спать. Но я услышала слово «отец» и потихоньку выбралась из кровати. Я знаю, что подслушивать неправильно, но мама так мало и неохотно рассказывает про моего настоящего папу. Мне кажется, или у девочки есть какие-то странности? Осторожно заговорила о наболевшем баба Валя. Это у нее от отца. Я ведь долго не могла забеременеть. Врачи только руками разводили, всхлипнула мама. Я уже рукой махнула, думала, что никогда уже детей не будет. Во время учебы в Казани я встретила парня, с виду вроде обычный ботаник, но что-то в нем такое особенное было. Он потом признался, что водил меня заниматься любовью вместо силы. Да, та ночь была волшебная, я тогда и забеременела. Потом муж забрал меня домой, я даже попрощаться не смогла. Он тоже приезжал на каникулы ко мне. Я тогда не знала, от кого ребенок. Потом дочка подросла, и все стало ясно. Светлая, ясная, вся в того парня. Муж не смог простить, бил меня. А потом и дочку ударил, скотина. Тем вечером мама достала свою секретную бутылочку и утром плохо себя чувствовала. Меня в садик повела баба Валя, и я спросила по дороге, что это такое место силы. «Подслушивала», — рассердилась бабушка. «Нехорошо», — немного помолчав, добавила. «Место силы — это такое особенное место, которое ангелы осенили своими крыльями. Это как волшебная страна фей. Значит, во мне действительно есть что-то ангельское. Правильно меня называют Ангелиной?» Баба Валя чувствует, что я ей помогаю. Когда я вижу, что тени сгущаются, я ей напоминаю принять лекарство, и тогда края тени опять светлеют. Тогда она крепко меня обнимает и молча гладит по голове. Но я ей не говорю про наш с мамой секрет, потому что какой тогда это секрет? А Кузя перебрался к нам в квартиру, и каждый вечер я его немного подкармливаю черными частичками, которые потихоньку снимаю с маминой тени. Однажды мама собралась в поездку, но я увидела у нее огромный черный шлейф, такой огромный, что я не успела бы все исправить. Тогда я специально споткнулась, разбила коленку, порвала и заморала новое платьишко. От этого всего расплакалась, устроила истерику и не отпустила маму из дома. Ей пришлось отменить свои дела, и мы весь вечер провели вместе. А позже позвонили и сказали, что ее подруга с работы, с которой они собирались уезжать, попала в аварию и находится в больнице. Мама поехала ее навестить, я отпустила, потому что опасность отступила. Меня уложила спать баба Валя. Мама пришла поздно и опять плакала. Она гладила меня и говорила, что тоже могла бы попасть в эту аварию, и я бы тогда осталась одна. Потом спросила, что я видела, и я сказала, что видела наш секрет. Тогда она опять заплакала, я уже не знаю почему. Я очень устала, боль в колене утихла, и я быстро заснула. Наутро мы собрались в кафе есть мороженое, а по пути зашли в больницу навестить мамину подругу. Сначала поднимались на лифте, а потом долго искали палату, потому что номера были все в разнобой из-за маленьких коридоров. Везде пахло хлоркой, у встречных больных почти у всех были темные полосы в тенях. Подруга мамы лежала по центру палаты, вся перевязанная и в синяках, а нога была подвешена к тросику. Она немного наклонила спинку, чтобы присесть, и начала рассказывать, что еще легко отделалась. Удар встречной машины пришелся но другую сторону, туда, где должна была сидеть мама. Подруга переживала за свою ногу, что может остаться хромой, но я быстро замазала белыми хлопьями черные полоски на гипсе и сказала, что все страшное уже позади, и она быстро выздоровеет. Мама быстро вытолкала меня в коридор, чтобы я больше ничего не наговорила, а вслед вышла сама. В кафе мне купили большую порцию мороженого, 5 шариков, с разными вкусами. Мама как будто извинялась за свое недоверие. Она еще раз попросила никому не рассказывать про то, что я вижу. «Твой мир, — сказала она, — огромная вселенная, гораздо больше, чем у обычных людей, и это вызывает у них страх перед неизведанным, зависть и злобу». Кузя сильно подрос, и из бесформенного комочка с глазами стало получаться тело котенка, полностью черного, только на появившихся лапках остались серые полоски. Иногда он беспокойно себя вел и метался по комнате, как будто куда-то звал меня и отказывался играть. Я обычно бросала ему маленький шарик из черных хлопьев, а он за ним гонялся, толкая лапками, а потом, наигравшись, съедал. Баба Валя читала мне на ночь сказку про Буратино, и когда она дошла до описания двери, закрытой холстом с изображением очага, он устроил настоящую бучу, метался по комнате, сбросил с кухонного стола посуду, разбил мою любимую чашку. Бабушка пошла убирать осколки, а Кузя бросился к двери и стал звать меня выйти. Я спустилась за ним вниз со своего второго этажа. Он проскочил мимо почтовых ящиков и скрылся за дверью подвала. Я вернулась домой, потому что убежала в домашних тапочках, а у меня стали мерзнуть ножки. Да и баба Валя уже начала меня искать. Я наврала, что жду журнал, поэтому пошла проверить почту, а потом расспросила ее, что у нас находится в подвале. Старушка сначала отнекивалась, а потом природное неумение держать секреты заставило ее разговориться. Вот тогда она и рассказала мне, что в нашей квартире до нас жила старая женщина. Все считали ее ведьмой. Говорили, что она убивала новорожденных котят, и даже баба Валя прошептала «нерожденных младенцев», которые оставались, когда она помогала избавиться женщинам от беременности. А в подвале у нее оказалась целая коллекция заспиртованных уродцев в банках, связки трав, какие-то книги. Все это какие-то люди, назвавшиеся родственниками, выгребли после ее смерти. Когда она умерла, жильцы даже позвали батюшку осветить квартиру. Но у того прихватило сердце, он помахал по углам кадилом и быстро ушел. На квартиру никто претендовать не стал, и в итоге ее купила моя мама, а в кладовке теперь все соседи держат свое старье. Я долго думала, как попасть одной в кладовку и узнать, что же там такое пытался Кузя показать. Однажды вечером я осталась одна, маму срочно вызвали навстречу, а баба Валя пошла в магазин за продуктами. Надела старый свитер и штаны, которые уже порвались, их было не жалко, и спустилась в подвал. Там было темно. Мигала старая тусклая лампа под потолком. Все было завалено старым хламом. Коляски, велосипеды, картонные коробки, мешки с какими-то неприятно пахнущими вещами. Я аккуратно перелезла через завалы и пробралась в самый угол, где виднелась заколоченная ржавым железным листом дверь. От времени она так прогнила. Все гвозди осыпались, когда я потянула за край листа. Оттуда пахнуло затхлым противным воздухом, словно что-то долго лежало и давно сгнило. Тут из-под этой двери появился Кузя и стал призывно прыгать около меня. Я протиснулась через получившуюся щель в старую часть помещения. Конечно, зацепилась за отогнутый край листа и порвала и свитерок тоже. Вокруг было много пыли, я сильно расчихалась. Когда глаза перестали слезиться, я разглядела в призрачном мире с нашей стороны завесы, кроме обычных лоскутков, еще и крупное облако, совершенно темное, в котором угадывалось человеческое лицо. Облако подплыло ко мне и заинтересованно закружилось вокруг. «Ты видишь меня?» — донеслась до меня мысль существа. Рядом неистовствовал Кузя, высоко подпрыгивая, довольный успехом своей миссии. «Кто ты? Или что ты?» — испуганно спросила я, потихоньку пятясь к выходу. «Я сам не понимаю, кто я. Помню только вечный мрак. И однажды я начал понимать, что существую. У меня никогда не было имени, и только мой друг иногда приходил ко мне. Он рассказал, что ты можешь дать пищу, и ты можешь назвать мое имя. Ведь ты назвала его, и он стал настоящим. Сначала я хотела назвать его Румпельштильцхен, как того злобного карлика из страшной сказки, но потом вспомнила, что капитан Врунгель говорил о важности названия и прокричала «Буратино!». Мне показалось так правильно его назвать, ведь мы читали эту сказку на ночь, когда Кузя взбесился. Вокруг было много черных частиц, я собрала целую горсть и предложила существу. Облако поглотило предложенное угощение, надолго задумалось. Тогда я набрала немного белых частиц другой рукой и предложила остаток черных существу. Оно аккуратно слезало угощение с ладони, и через меня опять потек этот странный ток, и вдруг сгусток стремительно начал меняться. Вскоре уже рядом стояла невысокая человеческая фигура с лицом, на котором торчал длинный нос. «Тут нет, случайно, дверки с нарисованным очагом?» Испуганно промямлила я, стараясь как-то развеять обстановку. Существа начали озираться вокруг. Я собрала белый шарик и засветила его под потолком, как лампочку. Порождения тьмы отползли к краю светлого круга. На стене появился прямоугольник. Я подошла ближе, и в нем засияло огоньком что-то похожее на пламя. Я коснулась его рукой, покрытой белыми лоскутками, и он зашуршал, как ткань. Я сдвинула ткань, за ней оказалась дубовая дверка. «Нужен золотой ключик?» — задумчиво пробормотала я, от таких интересных событий совсем перестав бояться. «Предложи мне еще пищи, если можно», — пропищал человечек. Вокруг было очень много черноты. Я набрала еще частиц и скормила ему большую пригоршню, придерживая остатки белых хлопьев в другой ладони. Тело существа потеряло полупрозрачный вид и окончательно превратилось в невысокого мальчишку. Тот покопался в своих лохмотьях и протянул мне черный ключ в золотистых полосках. «Прикольно!» — восторженно воскликнула я и сунула ключик в дверцу. Та раскрылась, и из нее полился поток тусклого серого света. Я осторожно заглянула внутрь. Показался большой амфитеатр, как в фильмах про Грецию. Вниз уходили ступени, виднелся проход между рядами скамеек. На сцене громко разговаривали несколько кукольных фигур. Зрители хлопали и радовались, на сцене мигали разноцветные огни, играла веселая музыка. Существа завороженно смотрели на открывшийся мир счастья и веселья. Они подошли к двери и настороженно замерли перед входом. «Да идите уже!» — прикрикнула я. «Всяко лучше, чем в этом подвале сидеть!» И подтолкнула их по очереди в дверной проем. Мальчишка остановился, обернулся, озираясь, и как будто подрос на глазах. Мне очень не понравилась хищная ухмылка на его мордочке, и я захлопнула дверь. Снова повеяло подвальным смрадом и гнилью. Зажав нос, я побежала к выходу из подземелья. «Ну, а мне тоже пора домой», — проговорила я, услышав беспокойный голос мамы, разыскивающей меня. «Дорогая, ну куда ты пропала? Зачем ты сюда забралась? Там может быть опасно, вдруг что-то на тебя упадет», — подхватила меня на руки мамочка. «Знала бы ты, что там на самом деле творилось?» — думала я, поднимаясь вслед за ней по нашей истертой лестнице. Я стояла у окна и смотрела, как на улице противно моросят низко висящие промозглые тучи, Из подвала поднимались бесформенные темные облака, приближаясь к моему окну. Я проснулась беспокойно от того, что привычный солнечный зайчик не щекотал мое лицо. Занавески были открыты, но плотный серый полог закрывал окно. На его поверхности чередовались странные рисунки, обещающие какие-то новые возможности. Я заинтересованно подошла, и картинки услужливо сползли к краям, оставив прозрачное окно в пространство с каким-то странно искривленным пейзажем. С той стороны, как в дверной глазок, радостно скалился мой Буратино.